7. Наступил последний вечер 1929 года. Я мог бы пристроиться куда-нибудь к знакомым на встречу Нового года, но что-то не хотелось, и Владимир с Еленой тоже никуда не поехали. Вообще он больше любил гостей принимать, нежели самому отправляться с визитами. К вечеру прибыли Игорь Доксергов и Валерий Перцов. Валерий с некоторых пор осознал, что у него нет никаких шансов на благосклонность моей сестры Маши. Он сблизился с Владимиром и постоянно приезжал к нам по воскресеньям, чтобы вести с ним умные разговоры. Игорь Доксергов также постоянно беседовал с Владимиром и одновременно продолжал упорно ухаживать за Машей. Он был, наверное, разочарован, что ее не застал. И она, и Катя упорхнули куда-то в Москву. Родители ушли спать. Елена занялась приготовлением закуски. Оба гостя и я расселись у письменного стола Владимира. Он начал что-то рассказывать. Елена расставила тарелки и рюмки. Владимир вытащил единственную пол-литровку водки. У него был старинный хрустальный бокал с двуглавым орлом, распростершим свои крылья в стороны. Он его очень любил и, наливая драгоценную влагу, порой острил. До лапок, до крыльев, до головок, доверху. Этот бокал я описал в своей повести «40 изыскателей». Сейчас потомки Владимира его берегут, словно золотой кубок. До полуночи было далеко, а есть хотелось, а жареная на постном масле картошка аппетитно шипела. Решили провожать старый год. Владимир осторожно, с аптекарской точностью, распределил по рюмкам водку с тем расчетом, чтобы осталось и на встречу Нового года. Свой бокал он наполнил до лапок. Чокнулись, выпили, ткнули вилками в тарелки с непритязательной закуской. Владимир продолжал рассказывать. Я слушал его не очень внимательно, перебирая в памяти события страшного года. За последнее время, урывая свободный полчасика, я кратко записывал отдельные свои мысли, самонадеянно их называя «стихотворения в прозе». Таких опусов набралось, наверное, целый десяток, а потом однажды в тревожную минуту я их сжег. На той страничке, которую я заполнял дня за три до встречи Нового года, шло сперва более или менее поэтичное описание природы, а концовка была такая. «Я верил и надеялся на лучшее впереди».